В феврале мы снова в Погостинском мешке. Участвуем в попытке прорваться на Смердыню Шапки, чтобы соединиться с ленинградцами, взявшими Красный Бор. Опять атаки, гибель дивизий, продвижение на 200, 300, 500 метров и остановка. Кончились люди. В одном из боев 1943 года угодил в госпиталь и я. Но это другая история. Казалось бы, на этом можно закончить повествование о битве под Погостьем. Но неожиданно в 90-е годы оно получило продолжение. Бывший солдат немецкой армии Хендрик Виерс, мучимый, как и я, воспоминаниями о войне, приехал к нам с намерением посетить места боев. Он остановился в Киришах у учительницы немецкого языка, которая перевела для него мою небольшую газетную статью о Погостье. Позже он узнал мой телефон и позвонил мне из Германии. Оказывается, он воевал в Погосте как раз напротив меня. Нас разделяло пространство менее 50 метров. Мы могли бы убить друг друга, но, к счастью, остались живы. Когда Виерс вновь приехал в Россию, состоялось наше знакомство. Мы проговорили дня три. И это был мой первый вполне дружеский контакт с бывшим противником. Виерс оказался все понимающим нормальным человеком. Бельгиец по национальности, он попал в немецкую армию, испытал все ужасы войны под Ленинградом, да еще, возвращаясь домой из отпуска по морю, подвергся атаке нашей подводной лодки. Корабль утонул, а Виерс с трудом спасся. В то же время его родной дом и дом его жены в городе Эмдене были разрушены английской авиацией. После капитуляции немецкой армии Виерс 4 года провел в плену в СССР. Мы быстро поняли друг друга, оба жертвы той проклятой войны, и он поведал мне следующую историю о своем участии в битве у Погостья. Я был солдатом 1-й роты 333-го полка 225-й дивизии Вермахта, которая в начале войны с Россией находилась во Франции. В декабре 41-го года дивизию срочно перебросили под Ленинград, так как положение немецкой армии стало там критическим. Мы двигались от Виньякура во Франции, где температура была плюс 16, через Данциг, Либаву, Ригу, до Нарвы, морем, по железной дороге, затем пешком, на Кандую и далее на железнодорожное полотно у Погостья и заняли позицию в 400 метрах от станции в сторону разъезда Жарок. Мы находились на насыпи железной дороги 16 января 1942 года. У нас не было зимней одежды, только легкие шинели, и при температуре 40, даже минус 50, в деревянных бункерах с железной печкой было мало тепла. Как мы все это выдержали, остается загадкой до сих пор. Потери от обморожений были высокие. При этом мы должны были стоять на посту по 2 часа, а для обогрева был лишь час. Дни были короткие, а ночи длинные, с постоянными снегопадами. Едва брезжил рассвет, толпой атаковали красноармейцы. Они повторяли атаки до 8 раз в день. Первая волна была вооружена, вторая часто безоружна, но мало кто достигал насыпи. Главные атаки были 27 и 29 января. 27-го красноармейцы 14 раз атаковали нашу позицию, но не достигли ее. К концу дня многие из нас были убиты, многие ранены, а боеприпасы исчерпаны. Я хорошо помню, как однажды в маленьком лесу на дороге в Погостье Мы встретили так много убитых русских, что пришлось обходить их, свернув в сторону. Позже на дороге от поляны Сердце, километров в двух от Кандуи, мы опять встретили множество павших солдат противника. На поляне Сердце находился штаб нашего полка. Однажды утром со стороны Кандуи пришло пополнение, маршевый батальон. Он был обстрелян из небольшого леса и направлен на штурм противника. Почти все участвовавшие в штурме погибли. В мае 42-го года мы были передислоцированы с этого участка фронта на более спокойный, к Ораненбаумскому мешку для приведения себя в порядок и пополнения. К рассказу Виерса можно добавить, что почти все солдаты и офицеры, приехавшие с ним из Франции, были убиты, ранены или обморожены. Хендрик Виерс скончался в июне 2006 года. Мы наступали на Новгород с исходных позиций около Мясного Бора, где в 1942 году погибла 2-я ударная армия. Дело пошло хорошо, хотя потери были немалые. Помню большую кучу мертвых тел в окровавленных белых маск-халатах у прорванных и разбитых немецких укреплений. Мы въехали в прорыв по укатанной дороге. Тут только что прошли танки. Они отутюжили несколько мертвецов, превратив их в лепешки. Старички из похоронной команды ломиками отколупывали от земли мерзлые головы, напоминавшие плоские круглые диски диаметром около метра. Немцы не успели вывести тяжелую артиллерию. Часть их сил осталась в окружении и в узлах сопротивления. Одна из группировок пыталась прорваться и соединиться со своими. Было это под деревней Некохово. Ночью, сев на машины, немцы ринулись вперед, поливая пространство перед собой разноцветным дождем трассирующих пуль. Красивое зрелище. Но мы их ждали. В лесу, в засаде стояли танки. Пехота приготовила пулеметы, а мы по рации передали приказ об открытии огня из пушек. Разгром был полный. Дорога оказалась забитой горящими грузовиками и тягачами. Повсюду валялись трупы, на этот раз немцев. Но не только немцев. В отряде оказались бельгийские, голландские и прочие фашисты-добровольцы, приехавшие на Восточный фронт. Несколько часов наши солдаты потрошили их имущество. Чего тут только не было. Удивительные барахольщики эти немцы. Какие-то тряпки, женское белье, посуда, ковры, даже фаянсовый унитаз. А в карманах фотографии, письма, презервативы, порнографические открытки, целые коллекции. Многие солдаты с орденами, у большинства на мундирах щиток, знак, дававшийся за участие в захвате Крыма. Сейчас мне кажутся странными мои тогдашние переживания, но помню отлично, вид поляны, усыпанной вражескими трупами, доставлял мне огромное удовольствие. Тяжелые бои были за станцию Подберезье и прочие немецкие укрепленные районы. В других местах дело шло быстрее. Под самым Новгородом нас задержал отчаянно сражавшийся немецкий заслон. Продвинуться вперед не было никакой возможности. Стоило высунуться, как тут же по тебе бил либо пулемет, либо орудие. Даже скорострельные зенитные пушки немцы пустили в ход. Как горохом засыпали они нас мелкими снарядами. Решили предпринять атаку утром и улеглись спать, кто где мог. А часа в 4 утра раздался вопль. «Эй вы, славяне, проспите царствие небесное! Вставайте, немец ушел!» Оказывается, под шумок немцы сели на машины и удрали. Перед нами лежал Новгород. До него было километра 3-4. Недавно в одном историческом сочинении я прочел описание штурма Новгорода и волнующие строки о том, как какой-то сержант, указанное имя, водрузил Знамя Победы на стенах древнего города. Ничего этого не было. Бои и жестокие происходили только на подступах. В город мы вошли без единого выстрела. Мы, 10 человек дивизионной разведки, 3 артиллериста и 2 радистов, были первыми вступившими с юго-востока. День был светлый, солнечный. Пустынное шоссе тянулось перед нами. По сторонам чернели амбразуры бетонных дотов. И мы все ждали пулеметных очередей, которые уничтожат нас. Но немцы ушли. Новгород предстал передо мною в тот солнечный зимний день в неожиданном виде. Большинство построек нового времени оказались разрушенными. Сохранились главным образом древние церкви, стены, одним словом, те доминанты, которые определяли лицо средневекового города. Картина единственная в своем роде. Теперь все опять застроено, восстановлено, и старый город растворился в безликих казенных новостройках. Купола Святой Софии были ободраны немцами. Ни одного целого стекла не было в окнах. Повсюду разруха, запустение, грязь, прикрытая белым снежком.